Да и что можно придумать в этих условиях? Ничего нельзя придумать. Быстро темнело. Подъем становился все круче, ветер и снег все яростнее хлестали в лицо и грудь. Было тяжко. Люди шли, согнувшись в поясе, как бурлаки с бичевой. Можно бы сократить эту пытку вдвое и давно уже добраться до стоянки отряда. Еще утром Глушанин делал вычисления. Но для этого пришлось бы отказаться от поклажи, от боевых трофеев, ради которых он вел людей на боевую операцию, из-за которых они потеряли двух партизан, а третий был тяжело ранен. Дело неподходящее. Уж очень велика была потребность отряда в оружии и боеприпасах, и слишком дорогой кровью достались им эти гранаты, патроны, пулеметы. Глушанин окинул глазами цепочку людей и не досчитался восьмого. Опять отстал Иона Кристо. Это был самый пожилой боец специального отряда, почти старик. Из-за него больше, чем за других, боялся Глушанин. Кристо 3 дня назад поступил в его распоряжение из партизанской бригады. По своим годам и слабосилию он не внушал никакого доверия. Кристо был невелик ростом, узкогруд, тщедушен. Глушанин решил отказаться от такого бойца. Но ему рассказали, что Кристо — бывший боец интернациональной бригады в Испании, много повидал на своем боевом веку. Он сам вызвался идти на шоссе за оружием, в бою вел себя смело, убил 3 гитлеровцев, но на пути в горы начал отставать, видно, растратил последние силы. Глушанин остановил людей и пошел назад по следу, еще не заметенному снегом. Отойдя на 50 метров, сквозь белую пелену снега он увидел Кристо. Партизан сидел на земле. Глушанин приблизился к нему. Он ни слова не понимал по-румынски, а Кристо владел испанским, французскими языками, но не знал ни русского, ни чешского. Сидя на снегу, Кристо, одеревеневшими от холода синими руками, обматывал шпагатом сапог, от которого оторвалась подошва. Около него лежали 3 автомата, большая связка гранат и брезентовый заплечный мешок, набитый патронами. «Многовато для него», — подумал Глушанин, — «надо бы разгрузить». Жестами Кристо дал понять, что теперь у него все в порядке, и он не отстанет от других. Глушанин не верил этим безмолвным уверениям. Он прикидывал, от чего бы освободить Кристо, и решил, что лучше освободить от мешка с патронами, в котором не меньше 8 килограммов. Он молча взял рукой мешок и перебросил его себе за спину. Кристо запротестовал. Глушанин нахмурился и указал рукой вперед. «Марш!» — сказал он резко. Кристо обронил. «Мулцумеску!» «Спасибо!» И мелкими шажками в припрыжку засеменил за Глушаниным. Полузанесенный снегом, давно брошенный хозяевами бревенчатый охотничий домик показался выбившимся из сил партизанам сущим раем. Над головой была крыша. Одно сознание этого, кажется, смыло с них усталость. Спустя несколько минут раненый боровик уже лежал у стены на высоком хвойном настиле, а посреди комнаты пылал костер. Дым от него тянулся к проему в потолке. Раньше в этот проем выходила печная труба. В 2 котелках, поставленных на огонь, таял снег. Глушанин, опершись на локоть, лежал на хвое около боровика, а против него на чурбаке сидел Иона Кристо. «Согрелся?» — спросил Глушанин боровика. Раненый легонько, едва заметно повел головой. «Нет, когда угасает жизнь, никакое тепло уже не согреет тело». Боровик понимал, что жизни его остались считанные минуты, и уже ничто не в силах его спасти. Скулы на его лице резко обострились, глаза ввалились, губы посинели. Он не мучился больше, он только чувствовал огонь внизу живота и томящую, приятную слабость от большой потери крови. Когда один из партизан поднес к его рту размоченный в воде сухарь, он отказался. Он знал, что сухари на счету, и неизвестно, что принесет партизанам завтрашний день, а его песня была уже спета. «Закурим, Костя?» — спросил Глушанин. Боровик отказался и от табака. «О чем думаешь, скажи?» — допытывался Глушанин. Ему тягостно было молчание друга. Боровик только улыбнулся бескровными губами. «Максим! Милый человек, неужели он не понимает, что есть мысли, которые нельзя передать никакими словами? Ты хочешь чего-нибудь? Кипяток будешь пить?» У Боровика было одно желание. Не имея сил говорить, он хотел слышать голоса других, и это желание было так велико, что он попросил сам. «Поговорите, я хочу вас слышать». Эти слова обожгли Глушанина. Неужели он так плох, испугался он, неужели не выживет? Кристо сидел, просунув между коленями руки. В зубах у него торчала пустая трубка. Он напряженно о чем-то думал. Глушанин обратился к партизану, знавшему несколько языков. «Спроси Кристо, о чем он думает?» Кристо, услышав свое имя, встряхнулся, очнулся от забытья. Выслушав переводчика, он ответил. «Скажи командиру, что Кристо очень устал и хочет спать. Завтра подниматься рано». «Это правильно», — заметил Глушанин. «Отдыхать надо». Но партизаны не пошевелились, они молча смотрели на огонь. Командир обвел всех своим угрюмым взглядом и снова сказал переводчику. «Неужели Кристо не знает ни одного русского слова?» Тот перевел. Кристо выпрямился и ответил, что знает только два слова, и считает, что пока этого для него вполне достаточно. Потом, когда закончится война, он выучится русскому языку. «Какие же эти два слова?» — заинтересовался Глушанин. «Коммунистическая партия», — не дожидаясь переводчика, ответил Кристо. Боровик протянул Кристо свою слабую руку. «Ты хороший человек, Иона», — сказал Глушанин. Кристо подбросил в огонь небольшое поленце и, отойдя в угол, лег. «Ложись со мной, Максим», — попросил Боровик. «Я никак не могу согреться». Глушанин лег между ним и холодной стеной. Улеглись и партизаны. Костер догорел, ветер еще шумел, но, как показалось Глушанину, порывы его слабели. Глушанин вплотную приближался к Боровику, чтобы согреть его теплом своего тела. «Так теплей?» «Хорошо», — едва слышно ответил Боровик. Глушанин не мог уснуть сразу. Припомнились далекие отроческие годы. Был и в его жизни случай, когда его так же, как сейчас он Боровика, отогревал своим сильным телом большой мужественный человек. Заря человеческой жизни детства в памяти каждого человека оставляет неизгладимый след. А детство у Глушанина было нелегкое. Когда он лежал в люльке, женщины, родившей его, уже не было на свете. Дав сыну жизнь, она умерла. Максим был у нее первым и последним ребенком. Отца он потерял, будучи 5 лет. Неокрепшая память паренька не сумела сохранить образ отца. И так случилось, что Максим совсем не помнил своих родителей. Он попал в детдом, а достигнув 14-летнего возраста, бежал из него. Произошло это во Владивостоке в пасмурный осенний день. Море было неспокойно, мутные волны хлестали в берег. Но это не остановило ребят, предприимчивого Максима и его ровесника, задушевного дружка по детдому, Петьку. Мальчишки решили, что бежать можно только водой, не иначе. Захватив доски вместо весел, они сели в утлую лодчонку и отчалили. Голос с дебаркадера: «Эй, огольцы, куда вас леший несет?» только прибавил им силы. «Пусть себе кричит сторож». У них был точно разработанный план. На дне лодки у них лежала провизия, заготовленная с расчетом на неделю. Но едва только лодчонка выбралась из скопления барж и катеров на чистую воду, ее сразу перевернуло. Из груди мальчишек вырвался крик. Петька, не умеющий плавать, мгновенно исчез под водой. А Максиму повезло. Он уже глотнул горькой воды и готов был отправиться вслед за другом, но его спасли. Очнулся Максим в полной темноте и в тепле. Рядом с ним неизвестный человек издавал гомерический храп. Этот человек спал, держа в своих объятиях Максима. Обстоятельства своего спасения Максим выяснил утром. Его вытянул из воды механик с корабля дальнего плавания Федор Ильич Пантелеев. Это был крепкий коренастый мужчина лет 40, с неласковым лицом, но добрым характером. Горько плакал Максим, узнав о гибели своего дружка. Потом он сказал Федору Ильичу, что никуда не хочет от него идти. Пантелеев оставил Максима у себя. Вскоре он пристроил своего питомца в частную авторемонтную мастерскую, и Максим самостоятельно стал зарабатывать себе на хлеб. Он крепко привязался к Федору Ильичу, во всем старался быть на него похожим, подражал его походке, его жестам, пытался говорить его языком. Однажды Федор Ильич заговорил с Максимом о его будущем. Не пора ли ему стать моряком? Максим отказался наотрез. После пережитого он питал и страх, и отвращение к воде. Пантелеев не стал его переубеждать. Он знал, что из человека, не любящего моря, доброго моряка не выйдет.